Группа шла очень быстро. Тосконцы прекрасно знали местность и потому практически не останавливались. Тем более, что они были налегке, а вот разведчикам приходилось туго. Такой темп не могли выдержать ни земляне, ни аланцы. Спустя 3 часа Кайнц взглянул на своих людей и дал сигнал к привалу. Сбросив тяжелые рюкзаки, воины попадали на землю. Даже такие молодые парни, как Храбров и Ридли, с трудом переводили дыхание. Стоя чуть в стороне, улыбались лемы. Для них подобные переходы давно стали обыденными. «Осталось совсем немного», — благожелательно сказал Саунд. «Около 12 километров. Мы уже находимся на территории независимых городов, так что опасаться нечего. Но ведь ты говорил, что бандиты Арка бесчинствуют на ваших землях», — произнес Декриньян. «Это так», — согласился Крик. «Но действуют они малыми группами. Вряд ли подобная шайка решится напасть на 15 хорошо вооруженных людей». «Кто знает», — усмехнулся Лунгрен. «Нас преследуют люди, которым наплевать на условности. Они не остановятся на границе». Лем удивленно поднял глаза. Что-то в словах воина его насторожило. Саунд немало прожил и кое о чем начал догадываться. Люди Яроха ищут эту группу и любой ценой хотят их уничтожить. И это неспроста. Такую настойчивость Арк проявляет далеко не всегда. Значит, они опасны для Яроха. А может, опасны и для всех. Вдруг за этой группой идет целая армия воинов. Противостоять им в Центральной Оливии никто не сможет. Впрочем, выбора у Крика не было. Он прекрасно понимал, что еще 5 лет, и бандиты Арка двинутся на независимые города, а у них уже истощены и материальные, и людские ресурсы. Эти же солдаты выглядят куда более привлекательно, чем отребье Яроха. Отдохнув около 30 минут, земляне начали собираться в дальнейший путь. Пожалуй, это самый тяжелый момент в любом походе. Тело и мышцы еще толком не расслабились, еще не восстановились утраченные силы, а тебе надо снова подниматься, закидывать за спину рюкзак и преодолевать километр за километром. Именно в этот момент Виола и спросил. «Скажите, Саунд, а за последний 1-1.5 года вы не встречали людей в такой же одежде, как и мы?» «Дело в том, что несколько наших друзей пропали в этом районе». Лицо тосконца помрачнело. Переминаясь с ноги на ногу, он, наконец, проговорил. «Боюсь, моя информация вас не обрадует. Лично я не встречал этих людей, но в такой одежде приходилось видеть воина Фарка. Откуда она у них взялась, думаю, догадываетесь. Больше вам может рассказать Сол. 1 год назад он кое-что видел». Крик подозвал юношу и повторил ему вопрос лейтенанта. По лицу Сола пробежала тень боли и сострадания. Взглянув на ожидавших ответа аланцев, он вымолвил. «Мы шли вдоль шоссе, пробираясь к разрушенному городу, когда услышали подозрительные крики. Пришлось затаиться. Вскоре показалась большая группа людей. Это были воины Арка, 20, не меньше. Они вели 5 пленников, как раз в такой одежде. 3 мужчины и 2 женщины. Все разведчики тотчас переглянулись. Сомнений не было, это 3-я группа. Ведь именно стольких аланцев они не нашли. «Издевались над ними очень жестоко», — продолжал Сол. «Били ногами, плетьми, а ведь 2 мужчин истекали кровью. Они слабели на глазах. Мы изменили свои планы и решили проследить за этой группой. Примерно через 1 час бандиты свернули на юго-запад. Как оказалось, там, в чаще леса, располагался лагерь советника Коуна. И что удивительно, этот убийца знал всех 5. Между ними состоялся какой-то разговор. Один из мужчин плюнул ему в лицо. «Что дальше? Дальше?» — воскликнула Олис. «А дальше началось самое ужасное», с трудом сказал юноша. «Обеих женщин и мужчину раздели до нога. Около 40 ублюдков издевались над ними как могли. Пленных избивали, насиловали, заставляли делать отвратительные вещи. После этого Кон отправил их под охраной куда-то на северо-восток. Это территория Арка, и мы не решились идти за ними. А раненые? Задал вопрос Бартон. На одном из холмов бандиты поставили два огромных деревянных креста. Этих бедняк распяли на них. Очень сожалею, но их останки до сих пор находятся там. Если хотите, мы сделаем крюк и зайдем туда. Это займет часа полтора. Олис, Линда, Том и Слим смотрели умоляюще на Кайнца. Граф прекрасно понимал их чувства, хотя и не разделял их. Личная безопасность была для него гораздо дороже морали, но в данном случае задержка не влияла на ситуацию. Если преследователи поддались на уловку, а граф не случайно послал Аята, Храброва и Ридля по шоссе пройти около километра, то они довольно далеко от группы. Ложный след их никуда не приведет. Но даже в том случае, если подвох раскрыт, воины Арка не успеют их догнать до города Лемов. Ночь они проведут в Лендвилле, а там, как бог поможет. «Ладно, я согласен», — вымолвил Генрих. Разведчики круто изменили направление и двинулись на запад. Они прошли около 5 километров, когда почувствовали, что начался длинный подъем. Впрочем, угол был невысок, и темп упал незначительно. Постепенно редел лес, все больше появлялось густых кустов. Это сильно затрудняло движение. «Еще совсем немного», — пояснил Сол. И вот, позади остались последние деревья, перед разведчиками открылась вершина холма. Трудно сказать почему, но она была совершенно голой. Даже трава здесь росла очень редко, но зато возвышались два страшных креста. На них висели истлевшие и высохшие останки аланцев. «Мрачное местечко», — произнес Салах, озираясь по сторонам. «Да, веселье здесь не намечается», — согласился де Креньян. «Хотя, с военной точки зрения, позиция весьма удобна. Обзор исключительный». Жак был полностью прав. Холм оказался настолько высок, что позволял оглядывать окрестности на несколько километров. Если бы не слишком высокие деревья на южном склоне, они, наверное, увидели бы и Лендвилл, ведь до него с этой точки оставалось 15 километров. Но самое удивительное, что подобные холмы создавали странную гряду. Одна цепь уходила на юго-запад, другая на северо-запад. И если на восток спуск был относительно пологий, то на запад он обрывался гораздо резче. Мало того, 5 километров во впадине виднелось небольшое озеро. «Странные холмы», — удивленно вымолвил Лунгрен. «Создают какое-то кольцо?» «Ничего странного», — с мрачным выражением лица ответил Виола. «Это края гигантской воронки, образовавшейся после ядерного взрыва. Но, честно говоря, я даже боюсь предположить мощность этого боеприпаса. Таких чудовищ Алан никогда не создавал. Выброшенная земля образовала холмы. По всей видимости, очень тяжелые радиоактивные материалы оказались на вершине. Это объясняет столь сильное разрушение биологической жизни». «Да», — протяжно сказал Ридли. «С таким оружием воевать неинтересно. Бах, и целой армии нет». Пока земляне и лемы осматривали окрестности, аланцы начали подрубать кресты. На всю работу Кайнц дал им 15 минут, и они очень спешили. Вскоре дерево заскрипело, и мрачное сооружение рухнуло на землю. Останки людей разлетелись на несколько частей. Вырыв неглубокую могилу, все кости сложили туда. Настроение аланцев было отвратительное. Пока на Тосконе они только и делали, что находили и хоронили трупы своих предшественников. Дольше всех молчал Виола. Наконец, когда группа начала выдвигаться, он подошел к Бартону и тихо проговорил. «Я вспомнил. Знакомое имя Коун. Так и вертелось на языке. А теперь все ясно. Он был инструктором по рукопашному бою в центре подготовки разведгрупп. На Тоскону Коун ушел добровольцем в первом потоке. Похоже, что земляне правы, здесь действительно опасный и подлый предатель». Спустя еще 2,5 часа разведчики вышли из леса. Перед ними раскинулось огромное поле. Часть его была засеяна какими-то злаками, часть использовалась для выпаса скота. Животные очень напоминали земных коров, правда, не имели рогов и хвоста, зато обладали третьим глазом. Своеобразной была и их окраска, фиолетовая, с зеленым отливом. Возле стада бегали 4 мальчишек лет 12. Земляне так увлеклись этой картиной, что не сразу заметили 3 воинов, появившихся слева, словно из-под земли. Однако Саунд их ждал. «Спокойно!» — выкрикнул он. «Это друзья!» Охранники тотчас исчезли. Их умение и маскировку нельзя было не отметить. «Хороший дозор!» — похвалил Кайнц. «Недалековато ли от города?» «Нет», — ответил тосконец. «Самая главная их задача — предупредить пастухов. Животные очень ценны для нас. Разводить конов трудно, а воины арка частенько воруют их, не заботясь о будущем планеты». Лемы вышли на проселочную дорогу и направились к уже видневшемуся вдали городу. До него осталось не более 2 километра. Чем ближе подходили земляне, тем очевиднее им становилось. Местные жители ничуть не отличаются от них. Мозг одинаково работал в экстремальных ситуациях. Первое, что увидели разведчики, был высокий деревянный частокол. Его высота достигала 3,5 метра и обеспечивала надежную защиту жителям Лендвилла. Осмотрев стены и многослойные, крепкие ворота, де Криньян поднял большой палец. «Отлично сделано», — произнес маркиз. «Однако хочу посоветовать вам вырыть ров глубиной 4 метра и шириной около 8. Тогда город будет неприступен для Яроха». Саунд удивленно посмотрел на Жака. «Ваша проницательность иногда меня пугает», — вымолвил Крик. «Мы уже 1/2 года обсуждаем на совете этот вопрос. Правда, пока не пришли к единому мнению». «Делайте», — произнес Виола. «Он знает, что говорит». Удивительно человеческая история. Казалось бы, еще 200 лет назад между цивилизацией Тосконы и Земли лежала пропасть. Могучая космическая держава и прозябающие в раннем средневековье народы далекой планеты. Знания, открытия землян были смехотворны по сравнению с устремлениями тосконцев. Они покоряли новые планеты, звездные системы, готовились к полетам к скоплениям звезд. Ничто не предвещало беды. И все же человек — странное существо. Века, тысячелетия, десятки тысячелетий он поднимается по лестнице развития. Ценой невероятных потерь, ошибок, люди достигают вершины. Они готовы переступить новую грань совершенства, и в этот миг кто-то меняет все, отбрасывая цивилизацию почти к началу пути. Именно так и произошло с Тосконой. Теперь даже относительно скудные знания землян кажутся местным жителям невероятными открытиями, хотя все это было в их истории 1000 лет назад. Потрясающее существо — человек. Он сам создает себя, совершенствует, учит. Однако никто иной, как он сам, себя и убивает. 2 охранника, завидев Саунда, немедленно открыли ворота. Плотной группой земляне вошли в город. С одного взгляда стало понятно, что внутренний вид значительно отличается от внешнего. Здесь уже не было ничего общего с земными аналогами. Лемы строили дома из всего, что попадалось под руку. Дерево, камень, пластик. Но придерживались они и определенного проекта. Поэтому Лендвилл выглядел очень причудливо. Здания были квадратные, прямоугольные, полукруглые. А одно, как в старые времена, даже 2-этажное. Городок оказался очень чистым. Многие дома лемы покрасили, придавая им праздничный нарядный вид. Что еще удивило землян, так это весьма широкие улицы. Они делали Лендвилл гораздо больше по размеру, чем он был на самом деле. Это усложняло оборону. Но, видно, тосконцы строили город по старинке и поправки не внесли. Как бы там ни было, но Лендвилл изменил взгляд разведчиков на лемов. Они поняли, что цивилизация еще жива, и есть люди, которые хотят ее сохранить. Дается им это крайне нелегко. Разрушенные связи, нехватка ресурсов, постоянные войны с бандитами только усложняют дело.